Если вы будете спокойно играть в эту игру, то главным результатом станет ваше постоянное соответствие желанию. Вы, конечно, можете попытаться вообще уйти от этой проблемы и больше не думать о ней. Но сделать это будет очень сложно. Вы никуда не денетесь от самого себя, от своего тела. Вам будет трудно избавиться от привычных мыслей. Итак, поскольку полностью прочистить мозг все равно не удастся, попытайтесь повернуть свои мысли в более приятную сторону, сформулировав в достаточно мягкой форме «было бы здорово, если…». Еще один момент. Не ждите мгновенного результата. Знайте, всему свое время. Результат придет к вам именно тогда, когда будет нужно. Другими словами, начав процесс, вы уже побуждаете к действию клетки организма. Многие из них вы вскоре попросту уничтожите. Но теперь они объединяются, чтобы послужить вам, и, главное, хотят этого. Клетки не приносят себя в жертву и не устраивают напоследок погребального шествия. Они не оплакивают свою скорбную участь, ах, она собирается убить 25% из нас. То, что происходит потом, похоже на армейскую поверку. Ваши клетки приходят в состояние полной боевой готовности. И благодаря этому все постепенно начинает приходить в норму. Снимаются даже те проблемы, которые вы раньше, как ни старались, решить не могли. Тело само знает, что надо делать, и оно быстро приходит к согласию со всем сущим. Итак, приступая к легкому и приятному процессу «было бы здорово, если…», оставьте всю работу клеткам организма. Это означает, что отныне контроль над количеством и качеством пищи уже не ваша забота. Не стоит также беспокоиться и о своей спортивной форме. Единственное, что от вас потребуется, это дать задание клеткам своего тела и скомандовать им «вперед!». Что бы ни было объектом вашего желания, оно найдет свое воплощение, если вы начнете играть в игру «Было бы здорово, если…». Если вы будете искренне верить в успех, все в вашей жизни придет в соответствие и сбудется.